Гудвин ненавидел непримиримой ненавистью Гарлия Вестфорда, хотя до этого не видал его ни разу в жизни. Эта ненависть зародилась в прошлых тайнах, в которых Клара Вестфорд играла важную роль. При таком положении дел Гудвин твердо решился присвоить себе достояние капитана. Его ждало несомненное банкротство. В последнее время из-за безрассудных спекуляций он понес огромные потери. Он задумал оставить навсегда Европу, прихватив с собой вверенные ему 20 тысяч. В пору первой молодости Гудвин долго жил в Южной Америке, где до сих пор оставался родственник его матери, очень богатый и именитый купец. Гудвин был убежден, что его переселение избавит его от всяких преследований, и эти 20 тысяч помогут ему составить состояние, равное тому, которое он потерял в настоящее время. «Юлия, — думал он, — поедет со мной, а Густав может оставаться и в Англии и отыскать себе какое-нибудь дело. Между нами не было никогда искренней привязанности, и мне надоело слышать его вечное порицание всем моим предприятиям». «Да, Яков, — заговорил опять банкир, возвращаясь к прерванному разговору со своим приказчиком, — эти 20 тысяч помогут нам отвратить беду. Если первые требования будут исполнены без всяких отлагательств, мы возвратим себе доверие и покончим со всеми слухами». «Это очень возможно», — отвечал приказчик, но так сухо и холодно, что оскорбил банкира. «Но что мы станем делать, когда капитан возвратится домой и потребует у нас свои деньги обратно?» «Наше положение может поправиться за это время», — возразил банкир. «Может, конечно, но как мы приступим к этому исправлению?» «Но ведь некоторые из наших спекуляций должны же удастся», — заметил банкир, делая страшное усилие, чтобы выдержать проницательный взгляд серых глаз Якова. «Вы действительно так думаете, мистер Гудвин?» — спросил приказчик, делая странное ударение на этих словах. «Совершенно уверен. В этих деньгах открывается источник другого состояния». Гудвин впал в глубокое раздумье, из которого его внезапно вернул голос, как-то странно прозвучавший в его ушах. «Мистер Руперт Гудвин», — говорил этот голос, — «я пришел к вам, чтобы получить обратно 20 тысяч фунтов, которые имел честь вручить вам сегодня». Раскаленное железо не могло бы произвести в сердце Гудвина того страшного ощущения, которое произвели эти простые слова. Они совершенно его уничтожили. Однако он скоро отправился настолько, чтобы отвечать с поддельной твердостью. «Многоуважаемый капитан Вестфорд, меня испугало ваше неожиданное появление, несмотря на то, что я не страдаю слабостью нервов. Но мне часто твердили, что в моем замке водятся привидения, и вы в сумерках показались мне выходцем из другого мира. Прошу вас садиться и отведать этого бургундского, за доброкачественность которого я ручаюсь своим честным словом. Будьте так обязательны, Даниэльсон, позвоните. Я сейчас прикажу подать сюда огня». «Дорогой мой капитан, — сказал банкир по уходе Даниэльсона, — объясните, чем я обязан удовольствием принять вас сегодня у себя? Вы хотите сделать какие-нибудь распоряжения? Или процент, который мы назначили вам, слишком мал?» «Мистер Гудвин, — отвечал капитан, — я человек прямой и не считаю нужным скрывать от вас причину моего возвращения. Я просто хочу получить мои деньги». «Вы боитесь доверить их мне? До вас, верно, дошли несправедливые слухи, распущенные в публике презренным интриганом». «Дошедшие до меня слухи могут быть справедливы или ложны. Желаю от души, чтобы эти слухи были обманчивы, и даже сам готов признать их такими. Но дело идет о сумме, которой обеспечивается будущность дорогих мне существ. Я не смею навлечь на нее даже тени опасности». «И вы ее получите, мой милый капитан», — отвечал банкир. «Но так как таких денег у меня в кармане сейчас нет, вы должны поневоле прождать до утра». Моряк изменился в лице. «Я надеялся, — сказал он, — найти вас на Ломбард-стрите до закрытия банка. Я отдал приказание корабельному экипажу быть наготове к восходу солнца. И если я не вернусь к назначенному времени, корабль отправится в путь без меня».